Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление? Или прозаическая речь конферансье? Но только вдруг из зала раздался застенчивый голос. «Я сдаю валюту». «Милости прошу на сцену», — вежливо пригласил конферансье, всматриваясь в темный зал. И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около 3 недель. «Виноват. Как ваша фамилия?» — осведомился конферансье. «Канавкин Николай», — застенчиво отозвался появившийся. «А-а-а! Очень приятно, гражданин Канавкин. Итак?» «Сдаю», — тихо сказал Канавкин. «Сколько?» $1000 и 20 золотых десяток». «Браво! Все, что есть?» Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину. И Никанору Ивановичу даже показалось, что из этих глаз брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, как бы рентгеновские лучи. В зале перестали дышать. «Верю!» — наконец воскликнул артист и погасил свой взор. «Верю! Эти глаза не лгут!» «Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда. Вам задают внезапный вопрос. Вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно говорить, чтобы укрыть истину. И весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется. Но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы». Произнеся и с большим жаром эту очень убедительную речь, артист ласково осведомился у Канавкина. «Где же спрятаны?» «У тетки моей, Пороховниковой, на Пречистенке». «А, это... Постойте, это у Клавдии Ильиничны, что ли?» «Да». «Ах, да-да-да-да! Маленький особнячок. Напротив еще палисадничек. Как же, знаю-знаю. А куда же вы их там засунули?» «В погребе. В коробке из-под Эйнема». Артист всплеснул руками. «Видали вы что-нибудь подобное?» — вскричал он огорченно. «Да ведь они же там заплесневеют, отсыреют. Ну, мыслимо ли таким людям доверить валюту? А? Чисто как дети, ей-богу!» Канавкин и сам понял, что нагробил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову. «Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в Госбанке, в специальных, сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы. Право, стыдно, Канавкин, ведь вы же взрослый человек». Канавкин уж не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка. «Ну ладно», — смягчился артист. «Кто старый помянет?» И вдруг добавил неожиданно. «Да, кстати, за одним разом, чтобы... Ну, чтобы машину зря не гонять, у тетки этой самой ведь тоже есть, а?» Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание. Канавкин», — укоризненно ласково сказал конферансье. «А я-то еще похвалил его. Нате, взял да и засбоил ни с того, ни с сего. Нелепо это, Канавкин. Ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну чего вы нас зря терзаете?» «Есть!» — залихватски крикнул Канавкин. «Браво!» — крикнул конферансье. «Браво!» — страшно взревел зал. Когда утихло, конферансье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой и в этой же машине приказал кому-то в кулисах заехать за теткой и попросить ее пожаловать в женский театр на программу. «Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячет?» — осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо. «Верю, верю», — вздохнув, отозвался артист. «Это старая сквалыга не то что племяннику. Чёрту не скажет этого. Ну что же, попробуем пробудить в ней человеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщичьей душонке. Всего доброго, Канавкин». И счастливый Канавкин уехал.